Письмо. Открыв глаза, Мэгги увидела потолок собственной спальни. Она могла бы нарисовать его по памяти. Балку, доски, покрытые выцветшей краской, облупившийся участок, очертания которого смутно напоминали Австралию. Она 7000 раз просыпалась, глядя в этот потолок, но сегодня он впервые показался ей прекрасным. Яркий солнечный свет проникал сквозь занавески. Значит, время близилось к полудню. Она хотела сесть, но ее сломанная рука и ноющие мышцы воспротивились. Мэгги никогда еще не ощущала себя такой усталой и больной. Пожалуй, выражение «смертельная усталость» не могло передать ее ощущения. «Ты можешь еще поспать», — произнес знакомый голос. «Спешить некуда». Мать сидела в изножье кровати. Мэгги со стоном заставила себя принять сидячее положение и прислонилась спиной к изголовью. Она не знала, как заговорить о событиях вчерашнего вечера, поэтому решила зайти с другой стороны. «У тебя все в порядке?» — спросила она. «Тебя не ранило?» «Все нормально. Несколько царапин и парочка синяков. А комок?» «Ему досталось, но настроение у него хорошее. Никогда не видела его таким счастливым». «Вот как?» — мать улыбнулась и кивнула. «Мне кажется, тебе стоит взглянуть на свою руку». Мэгги не сразу решилась на это, но потом вытащила руку и осторожно положила ее поверх одеяла. Гладкая белая кожа была покрыта россыпью веснушек. Мэгги попросила мать подать ей зеркало, которое держала на комоде. Мать протянула зеркало, и Мэгги, посмотрев на свое отражение, снова откинулась на подушку. Она твердо решила не плакать. Не потому, что это было неправильно или постыдно, нет. Она так не считала. Но она знала, что со слезами уйдут эмоции, охватившие ее в этот момент. А Мэгги хотелось еще ненадолго удержать их. «Мэгги? Да?» Мать явно нервничала, что было необычно для нее. «Прежде чем мы спустимся вниз, я хотела бы сказать тебе, как женщина женщине, что ты самая смелая из всех людей, кого я знаю. Я говорю совершенно серьезно. В последнее время нам было нелегко общаться, но я надеюсь и верю в то, что это можно изменить. Я хочу начать все сначала. Но что бы ни случилось, знай, что я люблю тебя и восхищаюсь тобой. Даже не могу выразить, до какой степени». Черт возьми. Нет, Мэгги не могла справиться со слезами. Она села и крепко обняла мать, и они не разжимали объятий несколько минут. Когда мать наконец отодвинулась, Мэгги убрала волосы с лица и задала вопрос, ответ на который в глубине души боялась услышать. «Ласло не появлялся?» Миссис Дрейкфорд покачала головой. «Мне очень жаль». Мэгги кивнула. В общем, она так и думала, но в душе у нее, видимо, еще теплилась какая-то крохотная искорка надежды. Она попыталась забыть о хранителе проклятия. Не навсегда, а лишь на несколько часов. Она подумает об этой потере позже, когда у нее будет время, когда она успокоится и сможет разобраться в своих чувствах. «Ты не хочешь встать?» — спросила мать. «Там одному человеку не терпится с тобой поздороваться». Закрыв глаза, Мэгги кивнула. Ей хотелось бы сейчас спрыгнуть с кровати и сбежать по лестнице, как ребенку в рождественское утро. Но она была не такой. Она не могла так вести себя. И эта мысль вызвала у нее горькую улыбку. До сегодняшнего дня у Мэгги была довольно трудная жизнь, в которой не было места надежде. Потребуется время, прежде чем она сможет сбросить свой панцирь и принять моменты счастья как дары судьбы, прежде чем сможет наслаждаться ими, не испытывая ни страха, ни вины. Но рано или поздно это случится. Она знала. Мэгги была решительной и упрямой. Жаль только, что она не успела спросить у Ласло фамилию его психотерапевта. Сначала Мэгги услышала голос отца. Они сидели на веранде с комком, и братец взахлеб рассказывал о своих приключениях в Европе. Пока Мэгги набиралась храбрости, чтобы выйти, комок успел упомянуть кобальдов, ломбарды, обслуживание номеров, Лихтенштейн и свою победу над монстром с вороньим клювом. Посторонний человек, услышав эту бессвязную болтовню, подумал бы, что ребенок срочно нуждается в помощи психиатра. Когда Мэгги наконец высунула голову на улицу, она увидела комка и отца, которые сидели за шахматами. К Комок выглядел так, словно его чуть не затоптал носорог, зато лучился счастьем. Мэгги ответила на его улыбку. Нескольких передних зубов не хватало. «Плетешь небылицы?» — спросила она. «Ага. И, между прочим, все это чистая правда». Отец медленно поднялся со стула, как пациент, который долгое время был прикован к больничной койке. Мэгги внимательно рассматривала его, сравнивая человека, стоявшего перед ней, с тем, кого она помнила. В волосах Билла Дрейкфорда появились седые пряди. Он заметно похудел. Одежда, одна из старых рубашек, которую мать не стала перешивать, была ему велика. На лице виднелись шрамы, оставшиеся после ритуалов поедания грехов, а кожа имела желтоватый оттенок, как у людей, что проводят дни в помещении. Но его взгляд был живым, молодым. Блеск его глаз не смогли погасить ни град камней, ни оскорбления, ни презрения фанатиков. Мэгги ничего не стала говорить. Она просто подошла к отцу и положила голову ему на плечо. От него пахло потом и старой фланелевой тканью. Она могла бы стоять так и вдыхать этот запах вечно. «Мне не хватало тебя». «Очень странно. Могу поклясться, что я несколько лет не покидал дома». Мэгги хотела засмеяться, но у нее получилось нечто среднее между шмыганьем и всхлипом. «Послушай», — сказал отец, — «взгляни на меня. Где бы я ни был все это время, меня там больше нет. Я вернулся домой, Мэгги. Я должен благодарить за это тебя». Комок с негодованием воскликнул. «А про меня, значит, забыли?» Билл Дрейкфорд рассмеялся. «И тебя, малыш. Хотя ты меня расстроил, когда съел моего офицера». Комок захихикал и взглянул на шахматную доску. «А нас в аэропорту Джона Кеннеди задержали офицеры. У них были бронежилеты и здоровенные пушки, и...» Следующие несколько часов Мэгги и Комок пересказывали родителям события предыдущей недели, важные и не очень. Комок издавал восторженные вопли и нес какую-то ерунду. Мэгги вставляла свои объяснения и пыталась сочинить нечто, хотя бы отдаленно напоминавшее повествование. Также ей удалось увести Комка от тем, которые она предпочла бы обсудить позднее. Среди них были ее обязательства перед сеньорой Белоскурой и магия, которую они получили от ведьминого камня. Камень был уничтожен, и Мэгги не знала, что будет с ее способностями. Ослабеют ли они, или постепенно сойдут на нет, как солнечный ожог. В глубине души она надеялась их сохранить. Что до сеньоры, Мэгги предполагала, что Демонесса просто предпочтет забыть о Дрейкфордах и своем фиаско у ведьминого камня. Мэгги не стала бы ее осуждать. В конце концов, сеньора прибыла в Америку, ожидая увидеть погруженного в транс волхва, а встретила весьма энергичного князя ада. Мэгги не знала, чего теперь ожидать от Вала. Она была убеждена в том, что он остался в живых после взрыва, но о его дальнейших шагах можно было только догадываться. Если ему не удастся поймать монаха, обман выйдет наружу. Захочет ли Вал отомстить Мэгги? Она не исключала такой возможности, но решила, что в данный момент у него имеются более серьезные проблемы, а именно гнев Люцифера. По крайней мере, она надеялась на это. Сейчас ей не помешала бы небольшая передышка, а ее семье вовсе не нужны были новые неприятности. Обсудив все эти предположения, Дрейкфорды приняли решение как можно скорее покинуть Схиммердаль. До деревни было несколько километров. Ведьмин лес находился в горах и был скрыт за живой изгородью, но никто не мог точно сказать, что видели или слышали их соседи этой ночью. Вал и монах устроили настоящее световое шоу, которое закончилось большим фейерверком. Но Мэгги не опасалась, что на ферму явится полиция. В этой части гор Кацкилл все знали, кто такие Дрейкфорды. Люди без конца пересказывали старые истории и даже сочиняли новые, нагрузившись как следует в баре. Местные только в самом крайнем случае обращались к властям. Представители власти были чужаками, а чужаки пугали сильнее и вызывали в деревне еще больше недоверия, чем Дрейкфорды. Возможно, родичи Мэгги были грешниками и водили дружбу с нечистым, но они были грешниками с Схиммердали, и преподобный Фэрроу знал, как держать их в узде. «Деревенские вряд ли забудут странные события этой ночи», — думала Мэгги. Твердо зная, кто во всем виноват, на следующие похороны они прихватят с собой побольше камней. В этом состоял их долг. «Увы», — усмехалась про себя Мэгги. «Им придется найти для своих забав кого-то другого, потому что поедательница грехов с Химмердаля только что уволилась. Сегодня Мэгги намеревалась сжечь ящик с дневниками предков и грустную коллекцию семейных реликвий. Сначала она хотела закопать его на бывшем кладбище, но, поразмыслив, отбросила эту идею. Кому, черт побери, нужна эта дрянь? Проклятие Дрейкфордов исчезло, а некоторые вещи не заслуживают того, чтобы о них помнили». Ближе к вечеру родители велели Мэгги и Комку упаковать вещи, которые они хотели бы взять с собой. Они собирались уезжать рано утром на следующий день, чтобы покинуть горы прежде, чем кто-нибудь догадается об их отъезде. Во-первых, нужно было взять одежду, а также самые любимые книги и кое-какие мелочи. Они собирались путешествовать налегке, бросив на ферме почти все имущество. Дрейкфорды не просто оставляли ведьмин лес. Они хотели сделать так, чтобы ведьмин лес оставил их навсегда. Насчет пункта назначения они еще не решили. Комок предложил поехать в Рим, но это было невозможно по практическим соображениям, несмотря на его любовь к итальянским пирожным. Отец Мэгги хотел отправиться на западное побережье. Калифорния всегда влекла его. Он мечтал увидеть приливные заводи и морских выдр, слушать шум прибоя. Мать сказала, что сейчас им не обязательно что-то решать. Сначала нужно было уехать из Химмердаля. Мэгги было безразлично, куда переселиться. Она была согласна на все. Рим, Калифорния, Тимбукту, какая разница? Она знала, что ей везде будет хорошо. За последнюю неделю Мэгги повидала крошечную часть мира, лежавшего за пределами ее родных гор. За те годы, что ей остались, она была намерена увидеть остальное. Занятая этими мыслями, Мэгги ходила по комнате и откладывала вещи, которые хотела взять с собой. Кое-какая одежда, книги, пара дневников с рассказами, любимыми стихами и прочей ерундой, которую она записывала в детстве. Оглядев небольшую кучку вещей, сложенных на кровати, Мэгги решила, что это одновременно забавное и трагичное зрелище. 19 лет жизни вмещались в чемодан, и еще оставалось немало свободного места. Она рылась на своем письменном столе, когда заметила письмо. Из-под учебника физики торчал лист бумаги, сложенный втрое. Когда Мэгги увидела свое имя, ее охватило такое сильное волнение, что пришлось сесть на кровать. Что она прочтет там? Ей не хотелось даже прикасаться к этому письму. Должно быть, Ласло написал его, когда мать привела его сюда отдохнуть. Мэгги представила себе, как демон сидит за ее столом, грызет ручку и пишет, в то время как сама она бегает по дому в поисках оставшихся материалов. Мэгги смотрела на письмо не меньше минуты, прежде чем вытащить его из-под учебника. Она держала его за уголок, как будто оттуда мог выползти скорпион. Это была инстинктивная предосторожность. Чернила на этой бумаге еще не успели высохнуть, когда автор, образно выражаясь, вырвал у Мэгги сердце и растоптал его. Да, Ласло вел собственную хитрую игру, однако он нанес ей реальный вред. Мэгги заподозрила, что это письмо было частью его плана, запасным вариантом на случай неудачи у ведьминого камня, который позволил бы ему оправдаться перед Андровером. Мэгги не знала, сумеет ли она выдержать новый удар Ласло. Коварный демон точно знал, куда воткнуть нож и как его повернуть в ране. Вероятно, там, откуда он явился, это считалось ценным качеством. В конце концов, любопытство одержало верх. Развернув бумагу, Мэгги подвинулась к тумбочке. В тусклом свете керосиновой лампы письмо, написанное безупречным почерком демона, походило на документ из музея или антикварного магазина. Однако стоило начать читать, и сразу становилось понятно, что оно было написано в наши дни. «Дорогая Мэгги, если ты читаешь это, значит, ты до сих пор жива-здорова. Поздравляю. Надеюсь, что я тоже еще жив, но существует большая вероятность того, что меня уже нет с вами. Если мы никогда больше не увидимся, я не сожалею, что в Цюрихе использовал твою зубную щетку не по назначению. Успокойся, это шутка. Или нет? Но ближе к делу. Сегодняшняя ночь была полна событий. Теперь, когда пыль осела, я хотел бы сообщить тебе несколько вещей. Прежде всего, я герой, черт побери. Серьезно, вот я сижу тут без сердца, Могу в любую минуту отбросить коньки, и вместо того, чтобы отдыхать, я, превозмогая страдания, пишу прощальные письма. Все из-за этого священника, но неважно. Я прошу только об одном. Закажите какой-нибудь памятник в мою честь. Не надо ничего массивного или дорогого. Можно из пенопласта. Второе, я хорошо провел время в вашей компании, обалдуевы эдакие. Знакомство с вами влетело мне в копеечку, но у нас были свои светлые моменты. У твоего братца есть будущее, если он сможет взять себя в руки и прекратит говорить по-эльфийски. Лихтенштейн нуждается в нем. И, наконец, давай обсудим сегодняшнюю вечеринку. Если все прошло как надо, то сейчас ты, скорее всего, испытываешь глубокую неискоренимую ненависть ко мне. Я причинил тебе боль. Но что еще хуже, это было сделано намеренно. Все, что я сказал там, на холме, было продумано заранее. Доверчивая крошка. Тот банкир в Цюрихе. Пьяные малолетки, дешевый бар, все-все. Обидно, и я знаю, что попал в цель. Я жулик Мэгги, а в моем ремесле главное — наблюдательность. У меня было 6 дней на то, чтобы тебя изучить. Я нашел твои уязвимые места и воспользовался полученными сведениями. Не жду, что ты меня простишь. Могу даже побиться об заклад. Когда ты нашла это письмо, ты долго сидела на стуле с мрачным видом и думала, стоит его открывать или нет. Я прав, верно? В любом случае, я не прошу прощения, потому что не раскаиваюсь. Ни чуточки. Я должен был сделать то, что сделал. Я прошу тебя лишь понять, почему я это сделал. Если ты сможешь понять, возможно, однажды мы с тобой починим нашу стену. Звучит по-идиотски, но я прочел это в каком-то стихотворении. Я знаю, что тебе нравятся такие высокопарные словеса. Ну все, Мэгги, мне надо бежать. Вы с мамой там, внизу, сейчас расплачетесь обе. А это значит, что пора выступать. Удачи тебе сегодня. Если я все сделаю как надо, мы оба получим то, чего добивались. Если мой спектакль провалился, и ты это читаешь, тогда дальше тебе предстоит действовать в одиночку, и я желаю тебе успехов. Твой друг, Ласло. Постскриптум. Как можно скорее отнеси кулон к антиквару? На Брум-стрит есть один мужик, который разбирается в таких штучках. Может, он тебя не помнит, но ты его запомнила. А это уже неплохое начало. Озадаченная Мэгги сняла с шеи подарок сеньоры и рассмотрела его в свете лампы. Перечитала письмо еще 2 раза, сложила его и положила к вещам, которые собиралась взять с собой. Закончив упаковывать рюкзак, Мэгги спустилась вниз и поужинала с семьей. После ужина они сыграли партию в червы. Втроем в эту игру было неплохо играть, но вчетвером было намного интереснее. Впервые в жизни у Мэгги Дрейкфорд получился выстрел по луне.